Глава 26. Антуан дает волю чувствам. Антуан дал волю чувствам. Огромное вам спасибо за паука с паутиной. Это было здорово. Не знаю, вытерплю ли я, если паук по мне побежит, но смотреть, как он плетет паутину, и при этом не бояться, и не чувствовать, как по спине бегут мурашки, это потрясающе. Клара мне показала книгу. Там полно разных пауков. Я не знал, что их так много, и что они могут быть такими красивыми. А паутины? Поразительно. Я бы хотел, чтобы папа тоже посмотрел. А можно я ему покажу видео, которое вы сняли? Мне кажется, папа тоже боится пауков. Завтра спрошу, когда буду звонить ему. И еще, мне очень понравилось кататься на велике с Марселем. Он здорово меня натренировал. Странно. Он ведь старше моего дедушки, а такие штучки откалывает. Дедушка не садился на велосипед уж не знаю с какого года, но очень, очень давно. Я думаю, он боится упасть и сломать шейку бедра. И бабушка тоже. А вы что, не боитесь, Амели? Боюсь, но я научилась правильно падать. Надо уметь расслабляться, иначе хрусть, точно что-нибудь себе сломаешь. А Марсель? Почему он не живет здесь с вами? Но он живет в квартире-студии в доме для престарелых. Но почему? Разве он вам не родственник? Нет. Марсель был лучшим другом Фернана, моего мужа. Они дружили с детства. И после смерти Фернана мы с Марселем остались друзьями. Но он же совсем один. Да. И вы тоже? Да. Как грустно. Если бы он захотел приехать, здесь хватит места? Да, хватит. «Ладно, Антуан, что ты пытаешься сказать?» «Да нет, ничего, просто мне кажется очень грустно, что он живет один, вот и все. Мои бабушка и дедушка говорят, что если один из них умрет, другой не вынесет одиночества и тоже умрет. Ну и вот, я думаю, все-таки лучше, если ты не совсем один». «А когда Марсель опять приедет?» «Не знаю, но если хочешь, можешь ему позвонить. Конечно, хочу. А сейчас можно?» «Можно». И он набрал номер. «Алло, Марсель, это Антуан? Скажи, когда ты приедешь?» «Да, да, на моем компе можно записывать». «Можно. У меня есть чистые диски, а потом покатаемся на великах». «Ну ладно, ты хочешь, чтобы я спросил у Амели?» «Амели, Марсель спрашивает, можно ли приехать сегодня». «Марсель, она сказала, конечно». «Окей, до встречи». Он переминался с ноги на ногу. «Ну, в общем, я пойду, посмотрю, готова ли Клара». «Ну, ладно, иди, посмотри». И он порскнул, как заяц. Амели подумала, не больше ли ей нравилось, когда он был посдержаннее. А впрочем, нет, разумеется, она шутит. Какой все-таки забавный парнишка этот Антуан.